Кстати, попытки получить эксклюзивное интервью, поддержать или вывести из равновесия продолжались и дальше, несмотря на недремлющую охрану отеля. Отдельные работники пера и бочки дегтя регулярно добирались до нашего столика и о чем-нибудь доспрашивали. Но это, по уверениям нашего переводчика, гида и так далее, было еще цветочками. Основная масса щелкоперов усиленно копила силы и желчь для пресс-конференции из тирдаунов. Несмотря на эти мелкие неприятности, трапеза прошла в теплой и дружественной обстановке. Я перезнакомился с дублями слабых половин своих новых спонсоров, в смысле, с их штатными любовницами, взятыми с собой то ли для хвастовства, то ли по требованиям некой великосветской моды, то ли из-за охлаждения к законным половинкам, пообщался с самими спонсорами в достаточно неформальной обстановке, ответил на добрую сотню дурацких, не очень дурацких и наивных вопросов, провел небольшой ликбез по миру МА и так далее. А мимо прогулки по городу, на которую после завтрака собралась большая часть этой толпы, пролетел, отправился готовиться к вечерней войне, заучивая наизусть ответы на наиболее вероятные инсинуации. Хорошо, хоть не один, а в компании Эрики, бывавшей в Вегасе несколько раз, и на этом основании напрочь отказавшейся меня покидать. Ну, что я могу сказать по поводу материала, подготовленного нашими аналитиками? Приблизительно треть тем, из-за которых меня могли начать травить, была с местным колоритом, поэтому незнакома, а почти каждый подготовленный вариант ответа мог вызвать цепную реакцию. В общем, голову пришлось грузить почти до обеда, и радоваться помощи Вильман, не только обладавшей острым умом, но и знакомой с местными реалиями. Впрочем, напрягался я не сильно, понимая, что вечернее шоу рано или поздно закончится, а за ним настанет время не слов, а действий. Ну и успокаивал себя тем, что меня, совсем не говорящего по-английски, будет страховать от инсинуаций злобной публики подушка безопасности, переводчик и корректор мелких шероховатостей в одном лице, господин Курт Майер. Таким образом, к моменту завершения этого занятия я дурел не от ощущения грядущих неприятностей, а от ставшего почти привычным синдрома воздушного шарика. Поэтому встретил девчонок, вернувшихся с прогулки по умопомрачительно красивому городу, не самым ожидаемым вопросом. «Вернулись все или только вы? Тебе мало одних нас?» — притворно возмутилась Кравцова, но на вопрос все-таки ответила. Получив объяснение, созвонилась с Алферовым и Майером, объяснила возникшие потребности и организовала внеплановую тренировку. Пусть коротенькую, всего на 55 минут, зато позволившую скинуть надоевшие напряжение и вернуть потерянное было благодушие. А на обеде нам устроили сюрприз, не столько приятный, сколько забавный. Густой бас Григора Грейси, послышавшийся со стороны входа в ресторан украинской кухни «Курень», заставил меня оторваться от тарелки с невероятно вкусным борщом, отложить в сторону еще теплую пампушку, встать с удобного кресла и рвануть на помощь мастеру БЖЖ, пытающемуся прорваться сквозь настропаленную охрану в отдельный кабинет для особо важных персон. Пока обходил стол, то и дело задевал рукой переплетение ветвей искусственной ивы, создающих иллюзию стены и позволяющих, при желании, наблюдать за другими посетителями. Добравшись до места битвы, прикоснулся к плечу правого из двух громил в хороших костюмах, удерживавших незваного гостя перед своим рубежом обороны, и заявил, что этот человек может пройти внутрь. А потом склонился перед Грейси в ритуальном поклоне ученика мастеру и, для пущей секретности, выдал приветствие из карате. Бразилец ответил тем же самым и по тому же месту, затем радостно заулыбался и затараторил по-английски в режиме шестиствольного пулемета. Я, не разговаривающий на этом языке, улыбался в ответ до стыковки мастера с подоспевшей Настиной, и нисколько не удивился его реакции на внезапно возникшую потребность в переводчике. Едва заметно прищурив глаза, он обрадованно повернулся к ней и в том же темпе объяснил, что не мог сидеть дома, зная, что один из учеников требует моральной поддержки. Приблизительно ту же самую, но заметно более распространенную речь он толкнул и перед всей той толпой, которая собралась за нашим столом, сразу после того, как был представлен публике Гориным, и, усевшись на свободное место, произнес еще один монолог. Да, не очень понятный, несколько сумбурный и написанный явно не носителем языка, зато на ломаном русском. Дамы и господа, настоящий талант очень мало, идущий по пути воина самоотверженный и не жалеть себя, еще более мало. И везет не всем тренер по призванию, но мне улыбнулся судьба в содружество с Алексеем Алексеевичем, и дал шанс встать к плечу с плечом в преподавании наук агрипплинкуникум из вашей страны Денис Чубаров. Теперь мне нужен хорошее понимание, и я уже учить русский. Толпа, собравшаяся в огромном зале, жаждала еще одной встречи с Садиабом Фалангану, нынешним чемпионом мира в тяжелом весе, и претендентом на этот титул, Марисом Буски по прозвищу Галу. Так что на двух первых парах бойцов классом чуть пониже Махмуда Наджи она только разогревалась. Да и на нас с ним отрывалась бы спустя рукава, не устрой носорог небольшое шоу, крестный ход против антихриста. В принципе, наголобритый мусульманин с деформированным носом, густыми усами и ушами пельменями в одеянии католического священника и со здоровенным крестом в руках выглядел настолько дико, что должен был вызвать у зрителей как минимум негодование. А нет, взъелись, почему-то на меня, и сходу атаковали вопросом, любая реакция на который, по их мнению, обязана была вызвать приличный скандал. Господин Чубаров, судя вашим достижениям в любительском спорте, нынешнему профессиональному рекорду и вашим же ответам, данным на предыдущих пресс-конференциях, вы с маниакальным упорством занимаетесь боевыми искусствами ради титула чемпиона мира по смешанным единоборствам по версии лучшего промоушена планеты. Безусловно, такая сосредоточенность на цели внушает уважение, равно, как и комплексный подход к завоеванию симпатий будущих болельщиков всего мира. Однако наряду с весьма бойким, интеллигентным и остроумным общением с подписчиками вашей официальной странички в интернете, выкладкой невероятно интересных роликов из вашей жизни и так далее, у этого процесса есть и другая сторона. В частности, вы передвигаетесь по Москве на машине, на которой нарисован первый всадник апокалипсиса, выходите на канвас под композицию «Валк Витх Хедивил» и гордитесь прозвищем «Чума». Да, для зрителей, верующих в Будду, Магомеда и так далее, этот образ выглядит, наверное, круто и привлекательно. Но вы не можете не знать, что «Овердрайв» — это американская организация со штаб-квартирой в городе Лас-Вегас, штат Невада, США, что порядка 47% населения этой страны составляют протестанты, 20 с небольшим, католики, чуть менее 2, мормоны и так далее. Получается, что вы, планируя создать некий имидж, заранее списали в утиль искреннюю веру всех этих людей. Пока Курт Майер переводил эту билиберду, я вспоминал материал по этим самым всадникам апокалипсиса, основные тезисы правильного ответа и выдержки из досье журналиста, уже чувствующего себя самым крутым куликом в этом болоте. Так что отвечать начал, даже не задумавшись. Господин Моррис, кажется, вам действительно нравится пусть и неофициальный, но такой звучный титул шута десятилетия, в этом году честно завоеванный уже в третий раз. Что ж, ваше право, и я, так и быть, пойду навстречу, дав не тот ответ, на который вы сделали столь высокую ставку. Предвкушающий хохот коллег-корреспондента одного из самых скандальных околоспортивных изданий США, оценивших едкую шутку и жаждущих очередного унижения Морриса, заставил меня прерваться. Но совсем ненадолго. Насколько мне известно, до сих пор нет единого мнения, что именно олицетворяет каждый из упомянутых вами персонажей шестой главы Откровения Иоанна Богослова. Белый цвет коня обычно рассматривается, как олицетворение праведности. Ириний Леонский был одним из первых, кто назвал этого всадника самим Иисусом Христом, а появление белого коня, как успех распространения Евангелия. Это мнение поддерживается многими богословами, ведь в 19 главе Откровения всадник на белом коне однозначно является Господом. Однако часть их оппонентов ассоциируют всадника на белом коне со Святым Духом, а некоторые приравнивают его к первому из ангелов четырех ветров, Михаилу, Гавриилу, Рафаилу и Уриилу. В любом случае, эту четверку призывает Бог, чьи пути, как известно, неисповедимы, а оспаривать его решения или вешать на всадников какие-либо ярлыки, на мой взгляд, несколько самонадеянно. Впрочем, я не ассоциирую себя с чумой и, тем более, не претендую на какую-либо избранность. И это прозвище придумал не сам, а заслужил во время одного из чемпионатов России по самбо. Вероятнее всего, из-за того, что в русском языке это слово созвучно с моей фамилией. Кто именно одарил меня этим прозвищем, увы, не знаю. Но по утверждениям менеджера, которому я верю, как самому себе, первым это слово произнес один из поверженных соперников, видимо, впечатленный скоростью завершения схватки. Тут я сделал небольшую паузу и закончил объяснение немудреной шуткой, придуманной Кравцовой. Кстати, почему бы вам не выйти против меня на канвас, не пережить нечто подобное и не придумать более благозвучный вариант на основании личных впечатлений. Смещение фокуса внимания с меня на менее зубастую жертву прошло, как по нотам, зал взорвался хохотом и едкими комментариями в адрес Морриса. Правда, не обошлось без дополнительных вопросов на тему всадников, но заметно менее острых, чем ожидалось. Получается, что вы изначально планировали наказывать грешников овердрайва. Тут хотелось бы вспомнить цитату из Нагорной проповеди Иисуса: «Не судите, да не судимы будете», и русскую поговорку: «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». Я не сужу других и не праздную победы над соперниками до оглашения решения судей. Почувствовав, что к вопросам на эту тему я готов, и очень неплохо, охотники за сенсациями попробовали на излом носорога. Что интересно, не безуспешно, нанеся ему несколько неглубоких, но чувствительных укусов. А после того, как от души покуражились, снова вспомнили обо мне. «Господин Чубаров, откровенно говоря, прочитав о ваших достижениях в любительском спорте, я решил, что брежу, и перепроверил всю информацию через источники, заслуживающие доверия. Оказалось, что вы действительно универсал. Умудрились дважды завоевывать титул чемпиона России по боевому и спортивному самбо среди юниоров, взяли аналогичный титул под дзюдо, а в боксе и армейском рукопашном бое выигрывали первенство Москвы. Эти достижения давали вам полное право участвовать в международных соревнованиях и сражаться за титулы чемпиона Европы и чемпиона мира. Однако вы так и остались ни с чем из-за того, что вас не выпускали за пределы России. В цивилизованном западном мире столь предвзятое отношение государства к детям-сиротам в принципе невозможно, и мне бы хотелось знать, когда вы планируете покинуть столь негостеприимную страну. Рекомендаций к вопросам на эту тему не надо было и вспоминать. Я не попадал на эти соревнования отнюдь не из-за мифических происков функционеров государственных структур России. Все гораздо проще и прозаичнее. Мне не давали визы посольства государств вашего цивилизованного западного мира. Причины отказов, как вы, наверное, догадываетесь, перечислить не смогу, ибо их не сообщают. Впрочем, это дело давно прошедших дней, а в настоящее время я планирую испытать свои силы здесь, в Лас-Вегасе и, вне зависимости от результата боя с Махмудом Наджи, вернуться домой, в Москву, где меня ждут учеба в институте, тренировки и развлечения, в общем, привычная и очень комфортная жизнь молодого спортсмена-россиянина. Само собой, покусывали и дальше. Попытались мягко пожурить за недостаточно продуманную стратегию раскрутки, в результате которой на свет появился откровенно постановочный бой в ночном клубе с дешевыми актерами из глубинки, и посоветовали заключить договор с профессионалами классом выше. Выясняли, не боюсь ли я крайне жесткой реакции Всемирного антидопингового агентства за использование пусть еще не запрещенной, но все-таки химии, и пугали серьезнейшими проблемами со здоровьем, которые с достаточно большой долей вероятности вызовут препараты, не прошедшие клинических испытаний. Довольно толково провоцировали на резкие высказывания в адрес сексуальных меньшинств и выясняли пределы терпения довольно рискованными замечаниями на эту тему. И даже как следует прошлись по моей юношеской гиперсексуальности, вынудившей набирать в команду не по реальному уровню профессионализма, а по принадлежности к противоположному полу, юности и исключительной красоте. Последний тезис задвинул господин Ахмед Аль-Бедвави, один из самых скандальных корреспондентов Арабских Эмиратов и, по совместительству, непримиримый противник в конец охамевших проповедников толерантности. Так что я особо не сдерживался. Прошу прощения, но в вас, кажется, говорит банальная зависть. А я, родившийся и выросший в России, славящийся исключительной красотой девушек и женщин, оценивал претендентов на место в моей команде не по внешности, а по уже упомянутому вами профессионализму, потенциалу развития, деловой хватке и так далее. Кстати, вас я бы не взял однозначно, ведь к своим 39 годам вы, вроде как состоявшийся журналист, смогли заинтересовать личным каналом чуть более 6 миллионов подписчиков. А число подписчиков юной и неопытной студентки 5 курса факультета журналистики Московского государственного университета зашкалило за 42 миллиона и продолжает расти. Приличная разница, верно? Несколько следующих наездов показались серыми и пресными из-за того, что перепевали уже не раз слышанные измышления. Зато самый последний, прозвучавший перед самым концом выделенного нам времени, основательно разозлил. Господин Чубаров, по утверждению анонимных и хорошо информированных источников из силовых структур России, Практически в каждой инициированной вами драке с другими воспитанниками детского дома вы проявляли садистские наклонности, жестоко калечили ни в чем не повинных сироток, ломая им кости, отбивая внутренности и гениталии. Хотелось бы знать, ваша нынешняя сдержанность, талантливая игра или результат работы с грамотными психологами. Удержать рвущийся наружу гнев оказалось не так-то просто, но временный зазор, в который раз подаренный Майером, позволил более-менее успокоиться и не наломать дров. Господин Жози Кампас, настоятельно советую подготовиться к судебному процессу, мои юристы подадут на вас в суд уже завтра. Ну, а для тех, кому интересен этот период моей жизни, скажу следующее. Каждую драку, в которой мне приходилось участвовать, предельно внимательно анализировали сотрудники полиции. Их вердикты, официально оформленные и подшитые к соответствующим делам, однозначно свидетельствуют о том, что каждая отдельно взятая травма, нанесенная мною противником, являлась минимально возможным действием, гарантирующим выживание в создавшейся ситуации. Соответственно, необходимости в профессиональной помощи психологов я не испытывал и не испытываю. От неприятного осадка, оставшегося после общения с испанцем, решили избавиться, порубившись в бильярд. Я в него не играл ни разу в жизни, но согласился поддержать предложение Бахметьевой сразу по нескольким причинам. Во-первых, мне до смерти надоело мотаться между номером и спортзалом, а значит, поход в это заведение мог подарить хотя бы иллюзию новизны. Во-вторых, такое времяпрепровождение не грузило непривычные группы мышц, но заставляло работать мозги. И, в-третьих, отменять мораторий на гуманитарную помощь, объявленный еще утром, было бы редкой глупостью, а абстрагироваться от постоянного присутствия рядом Насти, Джинк и Татьяны в людном месте было значительно легче, чем в гостиной или спальне. В общем, определившись с планами на вечер, девчонки рванули переодеваться и наводить красоту. Щебетать, щебетали, вроде как, между собой. Но в 9 с копейками, выбравшись в коридор, я вдруг обнаружил приличную толпу, решившую упасть нам на хвост. Нет, окажись там Тихон с Рамазаном, я бы нисколько не удивился. Парни жили в блоге Татьяны, при любой возможности оказывали ей знаки внимания и были бы не прочь хоть немного, да сблизиться с ней и ее подружками. Однако в комплекте с этой парочкой нас дожидались отцы Эрики, Дина и Яны, три любовницы, Али Мавлетович и Григор Грейси. С таким количеством желающих повеселиться брать отдельный кабинет было бессмысленно, поэтому мы вломились в большой зал и заняли сразу 6 соседних столов. Старшие, пребывающие в прекраснейшем настроении, сходу начали грузить официантов своими потребностями, а я, перехваченный Диной и Эрикой на пути к дивану, получил в руки ки, выслушал краткий пересказ правил и приступил к отработке техники нанесения ударов по белому шару. Честно говоря, я был уверен, что будет сложнее. А нет, минут через 15 шары довольно бодро катились туда, куда я их отправлял, и довольно уверенно влетали в нужные лузы. Впрочем, последние были достаточно широкими, чтобы не мазать. В таком режиме игра начала доставлять удовольствие. А про фон я вообще не говорю. Рядом со мной постоянно крутилось как минимум трое девчонок, прикинутых как раз для бильярда. То есть в разноцветных рубашках, расстегнутых до перемычек между чашечками лифчиков, в достаточно коротких плиссированных юбках и в обуви на приличных каблуках. Само собой, их красоту, жизнерадостность и грацию видел не только я, но первые часа полтора посторонние любовались ими издалека, а часика через полтора после нашего прихода компания смельчаков откуда-то с Арабского Востока отправила им роскошный букет белых роз, но подходить не рискнула. Видимо, оценив количество крупных, спортивных и уверенных в себе мужчин, способных встать на их защиту. Забавно, но гости бильярдной залипали не только на моих спутниц. Очень неплохо сложенный негр лет 28, ростом под 1,70 м и весом килограммов под 60 на пару с японцем чуть моложе, но приблизительно такого же телосложения, неторопливо катающие шары через стол от нашего крайнего, с интересом поглядывали на меня. А в начале 11 вечера, когда обитатели отеля, оклемавшиеся от предыдущей ночи веселья, снова начали расползаться по увеселительным заведениям, положили кии на сукно и неторопливо направились в нашу сторону. Я заметил этот их маневр достаточно быстро, ибо любовался задницей Голиковой, застывшей над столом в готовности к удару, и смотрел в нужную сторону. Поэтому оглядел эту парочку и пришел к выводу, что они однозначно не игроманы, не журналисты, не педики и не любители поддать. Поэтому жестом остановил Тихона и Рамазана, двинувшихся было им наперерез, и предупредил Таню, что ненадолго отвлекусь. Она тут же сделала стойку, проследила за моим взглядом и сделала правильные выводы. Поэтому подключилась к беседе в качестве переводчика практически с первой фразы приблизившейся парочки. «Добрый вечер. Простите за беспокойство, но мы заметили, что и вы готовитесь к бою, отрабатывая удары кием, а не конечностями, и решили познакомиться. Позвольте представиться, Хикким Талани и мой уважаемый противник Камеда Кетера, весовая категория до 135 фунтов. Я автоматом перевел фунты в килограммы, получил 61 с копейками и сообразил, что они рубятся в легчайший. Потом представился и заработал сразу две добродушные улыбки. Мы в курсе, видели часть вашей пресс-конференции, потом влезли в интернет, чтобы выяснить, за что вас пытались назвать антихристом, и с большим интересом посмотрели записи ваших боев в М1 Global. Откровенно говоря, не могу ответить тем же, вздохнул я. Тех, кто дерется в моей весовой категории или в тяжах, я еще знаю, а про вас, увы, не слышал. Негр ничуть не обиделся. У меня в этом промоушене всего третий бой, а у Кетера Сан второй. Именно поэтому завтра мы будем работать самыми первыми, на разогреве. Как говорят китайцы, путь в тысячу лиг начинается с первого шага, философски заметил я. Я, хоть и дерусь в третьем бою, вообще вышел на замену и по разовому контракту. У вас очень неплохие шансы на победу, Чубаров-сан, с вежливым поклоном заявил японец, чуть довернулся корпусом вправо, повел головой в ту же сторону и добавил, особенно с таким наставником по бьет-йот, как Григор Грейси. К сожалению, я работаю с ним совсем недолго, признался я, и очень надеюсь его не разочаровать. Не разочаруете, без тени сомнений сказал Хикким Талани. Вы техничны, одинаково хороши и в стойке, и в борьбе, обладаете незаурядной реакцией, превосходным чувством дистанции и тайминга, мощным ударом и, что самое главное, способностью навязывать противнику свою манеру ведения боя. Правда, мы не нашли ни одной записи, в которой вы дрались бы дольше одного раунда, и это заставляет сомневаться в вашей функционалке. Но так, чисто символически, мастера уровня Григора Грейси не оставляют ученикам столь очевидных изъянов. Глава 14. Глава 14. 21 декабря 2040 г. Творческое трио из Алферова, Батырова и Линь при активном участии Грейси настроили меня на бой настолько правильно и точно, что я ощущал себя суперменом. Да, обтягивающим комбинезончиком с большой буквы «С» во всю грудь и модным плащиком, развивающимся на ветру, похвастаться не мог. Зато у меня имелись крутые трусы и эффект воздушного шарика, который, по субъективным ощущениям, мог запросто заменить любые суперсилы. Более того, будь я в состоянии связно мыслить, наверное, захотел бы сражаться за справедливость во всем мире. Но три тренера и личный мастер по иглоукалыванию, массажу и дыхательной гимнастике вложили в голову единственный императив, а все остальные программно заблокировали. Поэтому к клетке я подошел, не реагируя ни на какие раздражители, вроде бы, позволил себя ощупать, ощутил появление во рту капы, где-то потерял понтовый шелковый халат со всадником апокалипсиса во всю спину и футболку с аналогичным принтом, как-то неожиданно оказался внутри восьмиугольника и самым краем сознания услышал голос ринг-анонсера, знакомящего публику с моими ТТХ, здоровался на автомате, поворачиваясь на 90 градусов после каждого поклона и даже не пытаясь вглядываться в сплошное море лиц на трибунах, забитых до отказа, и, как потом оказалось, чувствовал себя не в своей тарелке. Зато после того, как увидел фигуру Махмуда Наджи, возникшую в перекрестии прожекторов по другую сторону октагона, почувствовал себя счастливым, ведь он приближался, пританцовывая, вскидывая руки над головой в жесте победителя и одаривая фанатов какими-то сувенирами, а значит, был готов к бою. Рассказ о его росте, весе, рекорде и т.д. тоже прошел мимо меня, я видел наголовыбритый череп, тускло поблескивающий при каждом касании лучей света, чуть скошенный лоб, выдающиеся вперед надбровные дуги, глубоко посаженные глаза, переломанный нос, усы, тяжелый подбородок и бесформенные уши, а еще мощную шею, широченные плечи, длинные, почти до колен, руки, выпуклую грудь, брюшной пресс с несимметричными кубиками, чуть кривоватые ноги с перекочанными квадрицепсами и стопы, по-борцовски разведенные чуть в стороны. После завершения его знакомства с публикой поймал взгляд, и уже не отпускал. смотрел в зрачок, окруженный темно-коричневой радужкой и склерами с желтым оттенком, совсем не так, как на Стердауне. То есть, вместо того, чтобы достаточно равнодушно отслеживать малейшие признаки готовящихся провокаций, медленно, но уверенно продавливал внутрь, и чувствовал, что носорог поддается. Представление рефери и его коротенький монолог тоже прошли фоном. Зато касание перчаток словно замкнуло наше сознание, подарив ощущение то ли понимания, то ли прозрения. Четкого, как карандашный набросок на белом листе, и спрессовало оставшиеся мгновения до начала поединка до одного, коротенького, но острого, как шило. А потом где-то далеко-далеко прозвучала команда «Let us get ready to rumble». Мы шагнули вперед, и я понял, что уже победил. В бою взглядов и внутренней готовности к бою. Через пару-тройку пристрелочных атак и защит к этому ощущению добавилось еще два. Я видел, что существенно быстрее, и чувствовал начало атак в момент первого движения противника. Да, проверял, и не один раз, но не потому, что сомневался в этом знании, а для того, чтобы как можно точнее определиться с появившимися возможностями. Поэтому всаживал в носорога безответные джебы и двойки, пробивал лоу-кики по внутренним и внешним поверхностям бедер, притирался к контратакам и без каких-либо проблем контрил попытки зайти в ноги. Махмуд, связанный со мной все тем же взглядом, чувствовал то же самое, и постепенно сдавал позиции. Нет, страха в нем не было, как не было и обреченности. Он точно знал, что все уже кончено, но был готов сражаться до последнего. Соответственно, последовательно и вдумчиво перебирал весь имеющийся арсенал в поисках средства, способного переломить ситуацию, естественно, стараясь не рисковать и не подставляться. В результате между третьей и серединой пятой минуты раунда продемонстрировал четыре красивые, быстрые и нестандартные атаки, которые с другим противником могли бы пройти, а я подыграл. Столь же нестандартно, немного рискованно, но очень эффектно, ибо там, на самом краю сознания, помнил, что народ, набившийся на трибуны вокруг главной арены овердрайва, жаждет зрелищ, и для того, чтобы стать для него своим, надо показать настоящее шоу. А после того, как провалил носорога в последней атаке, зашел ему за спину, бросил амплитудным прогибом, забрал спину, нанес несколько ударов в вовремя подставленные перчатки и стремительно встал с канваса с первым ударом гонга. Продолжал держать взгляд и во время перерыва между раундами. Благо Григор Грейси, как-то почувствовавший мое состояние, оборвал монолог Али Мавлетовича, а Джинк, бросившаяся обновлять слой вазелина на моем лице, работала сбоку и молча. Почему контакт не разрывал Махмуд Наджи, которому что-то вовсю советовали тренера, не знаю, зато чувствовал в нем все ту же решимость идти до конца и что-то вроде надежды на достойный уход. Последнее почему-то понравилось, и, видимо, наложилось на впечатление от вполне вменяемого поведения носорога во время трэш-тока, на Стердауне и пресс-конференции, так что я не стал его унижать. В смысле, с первых мгновений второго раунда позволял показывать красивый бой, просто перехватывал инициативу тогда, когда считал нужным, и последовательно демонстрировал публике эффектные связки без завершений, просадил турку комбинацию из четырех ударов, заканчивающихся вертушкой, поймал на мельницу и бросил, но вовремя отпустил и дал выкатиться в стойку, отправил в нокдаун хай-киком после двойки в корпус и зубодробительного лоу-кика по внутренней поверхности передней ноги, а к концу третьей минуты понял, что еще немного, и передавлю, поэтому подставился на оверхенд, провалил, сотряс мощным апперкотом, сложил практически пополам ударом колена в солнечное сплетение и задушил, классической гильотиной, в стойке, точнее, держал до трех хлопков по моему бедру, затем снял захват, плавно отступил назад и уважительно поклонился в знак благодарности за великолепный бой. Наджи не разочаровал, ответив тем же, только поклонился значительно ниже, затем выпрямился, снова поймал мой взгляд и одними губами проартикулировал английское «Thank you». Дальше было обычное столпотворение с необычными дополнениями. Первым восхитило ломаное русское «это бил красивое сражение». В исполнении мастера Грейси, чуть было не переломавшего мне ребра в могучих объятиях. Затем повеселил зал, начавший скандировать мое прозвище в русском варианте, видимо, подхватив кричалку у наших соотечественников. А еще через несколько мгновений в приличную толпу, собравшуюся вокруг меня, танком вломился Ричард Логан, благо рост под 2 метра и вес за 120 килограммов позволял не замечать мелких препятствий, сходу вцепился в руку и заявил, что в полном восторге от шоу, которое я подарил Америке. Кстати, на этом его участие в обычном бардаке, начинающемся сразу после поединка, не завершилось, дав рефери продемонстрировать публике завершающий штрих моего противостояния с Махмудом Наджи. Он забрал микрофон у ринг-анонсера и заявил залу, что в его промоушене загорелась новая звезда. Интервьюировал меня тоже сам, весьма профессионально подогревая интерес зала к очередному уникуму из страны снегов, медведя и водки. Что интересно, на фоне самых красивых фрагментов закончившегося боя, демонстрируемых на четырех огромных экранах, и в конце концов закончил утверждением, в котором пообещал счастливцам, вовремя почувствовавшим всю мощь всадника на белом коне и сделавшего на него ставки, что они через много лет будут с гордостью рассказывать об этом детям. Да, некоторые его пассажи казались мне излишне напыщенными, наигранными и даже смешными, но, вполне возможно, из-за недостаточно хорошего знания языка или разницы в менталитетах, а публике нравилось. И даже очень, практически каждое предложение владельца овердрайва она встречала довольным ревом или восторженным свистом. Благожелательно отнеслась и к моей благодарственной речи. Более того, проводила из клетки скандированием все того же прозвища и криками «Возвращайся, и мы тебя ждем». К этому моменту меня окончательно отпустило, выключилось тоннельное зрение, пропала внутренняя заточенность на бой и, заодно, сильно ослаб эффект воздушного шарика, а где-то на половине пути до выделенных нам помещений вернулось в норму и восприятие времени, заодно убив ощущением, что на конвасе я видел все движения противника в небольшом замедлении. В этот момент наша процессия свернула за очередной поворот и чуть не снесла с пути знакомую парочку легковесов, судя по радушным улыбкам, дожидавшихся именно меня. Первым заговорил японец, поздравил с победой и фантастически красивым боем, сообщил, что они с Хикки смотрели его сначала и до конца, а потом попросил автограф для младшего брата, который коллекционирует автографы великих бойцов. От незаслуженного титула я сразу же отказался, заявив, что до великих мне еще пахать и пахать, не стал подписывать и протянутый флаер, довел мужиков до нашей раздевалки и вручил пару майк с изображением всадника апокалипсиса, а потом наткнулся взглядом на приличное рассечение под левым глазом Кётера и догадался поинтересоваться исходом их боя, естественно извинившись за то, что не видел ни единого мгновения, так как в это время готовился к своему Мталане, на истинно черном лице которого тоже хватало ссадин и рассечений. Добродушно усмехнулся и пожал плечами. Кстати, скривившись от неприятных ощущений, вызванных жестом, показанным автоматически, рубились все три раунда. Я проиграл решением судей. Можешь поздравлять Камеда-сана. Поздравил. Обменялся с ними контактными данными и проводил до дверей. А когда мужики удалились, попал, как кур во щип, сначала в загребущие ручки допинг-офицера, а затем спонсоров, Борисыча, тренеров и всех остальных заинтересованных лиц, страшно довольных и результатами поединка, и своими выигрышами на ставках, и реакцией Ричарда Логана, практически гарантирующей продолжение сотрудничества. Правда, первое время обходились без слов, обнимали, отбивали плечи, жали руку, а дамы еще и целовали. Потом устроили первичный разбор полетов, высказав много добрых слов и озадачив некоторыми пожеланиями, раздавили пару бутылок коньяка и то ли две, то ли три шампанского, слегка захорошели и разделились. Те, кто сделал ставку на исход боя между Садиангану и Марисом Буске, отправились в зрительный зал дожидаться начала поединка за звание чемпиона мира. Тренера, их ассистенты и две трети гарема остались в комнате отдыха, а Настена и Джинку тащили меня в массажку. Приводить в порядок и все такое. Все такое получилось на славу, особенно в душе, девчонки, не на шутку заведенные боем, отрывались так, как будто напрочь отключили не только стеснение, но и здравый смысл. Я, естественно, не возражал, причем очень активно, ведь некоторая безбашенность того, что они вытворяли, не отменяла ни чувственности, ни нежности, просто перевела привычную страсть, скажем так, на новый уровень. В общем, в комнату отдыха я вернулся довольным, как мамонт, переживший ледниковый период, наткнулся на возмущенный взгляд Голиковой, ответил ей взглядом обещанием и заявил, что голоден, как собака. Заваливать яму в желудке бутерами не было никакого желания, так что мы отзвонились начальству, сообщили о своих планах на ближайшие несколько часов и получили требуемое разрешение. Затем перетащили вещи в номер к Тихону и Рамазану, связались с Майером, договорились о встрече через полчаса перед ресепшеном отеля и разбежались по своим переодеваться. А когда опять собрались и дождались гида, вышли в ночной город, залитый разноцветными огнями иллюминации объектов ХМ-инфраструктуры, вездесущей рекламы и всем тем, чем его украсили перед Рождеством. Следующие два с лишним часа я чувствовал себя в сказке. Город грехов интриговал, заманивал и совращал красочными анонсами концертов известнейших исполнителей, разнообразных шоу и танцевальных конкурсов, предлагал посмотреть или поучаствовать в состязаниях на любой вкус и цвет, пробуждал даже самые чахлые ростки азарта, предлагая широчайший спектр всевозможных игр, и так далее. Голод, ха! Мы шли от отеля к отелю в толпе людей, сгорающих от предвкушения благосклонности госпожи удачи, обсуждающих баснословные выигрыши или экзотические виды отдыха, вместе с ними закручивались в самых настоящих водоворотах, прибивались ко входам в казино и не без труда выгребали против течения, хотя не всегда, не справившись с мощью потока, вливающегося в Caesars Palace Cessna, прикоснулись к миру соблазна больших ставок. В Caesars of Las-Vegas обалдели от безумного количества игровых машин и игроманов, испытывающих свое счастье. В Caesars, вроде как, проникались духом одного из известнейших городов Италии, а потом как-то внезапно вспомнили о потребностях тел, забрели в какой-то китайский ресторанчик и отдали должное шаньдунской кухне Китая, заодно послушав мини-лекцию Джинка о стилях приготовления блюд в этом регионе, разобравшись в разнице между техникой БА и ее конкурентом ПА, напробовавшись морепродуктов и не очень привычных десертов. А перед самым уходом из этого заведения, то есть сразу после того, как Курт оплатил общий счет со специальной карты, полученной от Горина, этот гастрономический экстаз прервал Борисыч, позвонивший мне на телефон и поднявший самую настоящую панику. «Денис, ты где? Мы тут тебя уже обыскались. Гуляю по городу. В данный момент сижу в ресторане. Винклей», — подсказала Джинк. «На Сант-Савеню. Винклей», — эхом повторил я. «На Сант-Савеню. Кстати, перед тем, как покинуть отель, я честно предупре. Ты нужен тут, в овердрайве. Срочно и без гарема. В общем, я высылаю машину. Заберешься внутрь, набери». Он сбросил звонок, даже не потрудившись выслушать ответ. Впрочем, в том состоянии, в котором он, судя по голову, пребывал, это было вполне нормально. Тем не менее, настроение стремительно поползло вниз. Так что с ребятами я объяснялся, уже будучи не в духе. Звонил Комлев, чем-то сильно озабоченный. Заявил, что я срочно нужен в овердрайве. Один. И что машина уже выехала. Говоря иными словами, ждем ее тут, отправляем тебя обратно, а потом продолжаем прогулку в свободном режиме, на всякий случай уточнил Майер. Я утвердительно кивнул. Однако Гарем встретил этот жест без какого-либо энтузиазма и выразил общее мнение устами Тани Голиковой. «Если машина – это наш лимузин, то мы, девчонки, падаем тебе хвост и возвращаемся в отель. Нет, тоже возвращаемся, но на транспорте, который организуем сами». Тихон с Рамазаном, явно рассчитывавшие зажигать с ними чуть ли не до утра, ощутимо приуныли, однако их мечты и желания дамам были до одного места, а я давить или уговаривать не собирался, ибо чувствовал, что они расстроились не меньше меня. В итоге в транспорт, прибывший лично за мной, загрузились всемером, я и Гарем в полном составе, а мужская часть компании решила продолжить променад под предводительством все того же Курта, и даже коротко описала свои планы, только я в них не вслушивался, пытался представить, что могло понадобиться от меня в столь поздний час, да еще и в ночь после поединка. К сожалению, вариантов было слишком много. От встречи с Ричардом Логаном и до интервью с корреспондентом какого-нибудь влиятельного издания. Так что большую часть пути я мысленно перебирал варианты, прикидывал, сколько моего личного времени займет каждый из них, и злился довольно сильно. Поэтому набрал Борисыча только после того, как проводил девчонок до своего номера, оставил там свою куртку и убедился, что они как следует закрыли дверь. Состояние Комлева, встретившего меня в холле 30 этажа, откровенно не понравилось. Нет, пьяным он не был, если и принял на грудь беленькой, то очень немного. Зато лихорадочный блеск глаз и знакомая суетливость однозначно свидетельствовали о том, что он чует либо большие деньги, либо радужные перспективы, поэтому готов лечь костьми, но реализовать представившиеся возможности. Кстати, что-то из этого не понравилось и системе, добавившей немного объема в красную сферу, что меня, признаюсь, шокировало. Как выяснилось уже через считанные мгновения, и я, и она почти не ошиблись. В смысле, угадали появление не самых радужных перспектив, но не доперли, что костьми придется ложиться не Борисычу, а мне. «Твой бой» смотрела Линда Даулан, дочка вице-президента ХБО, одной из двух крупнейших американских телевизионных сетей, транслирующих соревнования по боксу и смешанным единоборствам, организовывающих поединки между звездами первой величины и заключающих личные контракты с успешными бойцами. «Борисыч, до категории «успешный боец» мне еще расти и расти», напомнил я на всякий случай, хотя видел, что он уже нацелен на результат, и моих возражений просто не услышит. «Денис, нам нужна эта девочка и ее возможности. Да, сегодня они не выстрелят. Не выстрелит и завтра. Но послезавтра, когда ты обретешь вес, ее слово сможет открыть горизонты, которых нам иначе даже не увидеть. О каналах-конкурентах ХБО и Шафтиме я знал чуть больше, чем ничего. Слышал, что у них десятки миллионов подписчиков, что они начали использовать систему платных вещаний для показа спортивных мероприятий чуть ли не в середине 80-х годов 20 века и что известный ринг-анонсер первого, Майкл Баффер, запатентовал фразу «Let us get ready to rumble», которую теперь выкрикивают перед боем в овердрайве. Ну и, как любой нормальный боец, жаждал подключиться к Pay-Per-View, чтобы получать от доллара за каждую покупку трансляций при общем числе последних в промежутке от 100 до 175 тысяч штук, по 2 в промежутке от 200 до 300, и по 3, если количество покупателей превышает 300 тысяч. Да, несколько смущало отсутствие информации о должности этой самой Линды Даулан и о ее реальных возможностях, но за годы общения с Борисычем я убедился, что с нюхом у него все в порядке, и он никогда не клюет на пустышки. В общем, терроризировать Комлева вопросами я счел несвоевременным и задал тот самый вопрос, которого он дожидался. Что требуется от меня? Зайти, познакомиться, выслушать море комплиментов, как следует обаять, проводить до номера после пьянки и не разочаровать, если она тобой заинтересуется. То есть, переспать, угрюмо уточнил я. Денис, не тупи. Ты трахнул Таньку Голикову ради признания артистической, политической и бизнес-элиты одной единственной Москвы, а Линда может подарить признание всего западного мира. Ну, и какой смысл строить из себя честную девочку? Аргумент бил не в бровь, не в глаз, а в пах, так что я скрипнул зубами, с хрустом сжал кулаки и изобразил еще одну жалкую попытку выкрутиться. И как прикажешь с ней общаться в постели, через переводчика или обходиться немецким минимумом типа «О, das ist fantastisch», не юродствуй. Эту роль ты уже отыграл, так что будь самим собой и делай то, что должно. Как тот же Горин, который в данный момент окучивает Ричарда Логана, не жалея печени, которая, между прочим, не железная. Этот аргумент по поражающему действию был братом-близнецом первого, поэтому доломал остатки моей защиты и заставил сдаться. Ладно, суть понял. Приложу все усилия. Вот и хорошо. Довольно осклабился Комлев, от души приложился к моему левому плечу и потащил по кольцевому коридору черт его знает, куда. А для того, чтобы я не скучал и не ел себя поедом, ездил по ушам, выдавая необходимый минимум информации по охмуряемому лицу. Правда, в тех границах, которые считал нужными. В результате рассказал об отце Линды и о том, чем он занимается в ХБО, повосторгался тем, что эта особа закончила Гарвардскую школу бизнеса и стала одним из самых молодых докторов наук по бизнесу в истории США, и дал понять, что она славится исключительной деловой хваткой и замужем за своей работой. Потом упомянул, что у нее некий белый сертификат здоровья, позволяющий не беспокоиться о последствиях совместно проведенной ночи, и втолкнул в небольшое кафе, судя по отсутствию посетителей, закрытое на спецобслуживание, а там проводил до кабинета, в котором царил интимный полумрак, и перешел на ломаный английский. «Мы есть тут, простите, что долго ждать, но это Денис Чубаров или Чума, а это мисс Линда Даулан». Я вежливо склонил голову и заявил, что искренне рад знакомству. Потом пожал протянутую руку, автоматически оценив ее аристократическую узость, бездумно удивившись неженской силе тонких и длинных пальцев, порадовавшись приятной бархатистости кожи и почувствовав размер камня на единственном кольце. Потом глаза привыкли к недостатку освещения, и я смог составить впечатление и обо всем остальном, прилагающемся к правой верхней конечности. Правда, не сразу, а после того, как приветливо кивнул Григору Грейси, судя по чуть потемневшему лицу и масляному взгляду, то и дело ощупывающему соседку, принявшему на грудь приличный объем спиртного. Результат первичного осмотра верхней половины тела американки однозначно не разочаровал. Несмотря на то, что дочурке вице-президента ХБО было явно за 30, выглядела она более-менее ничего. Да, замысловатость прически, в которую уложили густые светло-русые волосы, однозначно не плясала против того шедевра парикмахерского искусства, которым меня когда-то поразила Джинк, но могла дать фору любому другому европейскому творению. Да, ухоженное лицо с неброским макияжем заметно проигрывало в красоте лица той же Голиковой, Кравцовой и Вильман, а едва заметные мимические морщины выдавали сволочной нрав. Да, в выражении глаз, в осанке и жестах чувствовалась надменность, которую я страшно не любил, но мягкая улыбка, играющая на полных губах, чертовски волнующий тембр голоса и внушающий уважение бюст неплохо компенсировали мелкие недостатки. Пока я оценивал Линду, она оценивала меня, ничуть не скрывая своего интереса, то есть склонив голову к левому плечу, прищурившись и изредка облизывая губки острым розовым язычком. Закончив, удовлетворенно кивнула своим мыслям, одарила довольной улыбкой и легонечко уколола: «Для символа смертельной болезни в вас слишком много жизни». Так и есть. Но когда я выхожу на канвас и щедро делюсь ею с противниками, они почему-то не радуются. Девушка рассмеялась. Звонко, искренне и очень красиво. Затем хищно сверкнула глазенками и попробовала на прочность еще раз. А вы не пытались делиться ею нежнее? Нежность, только для добрых, умных и красивых женщин. А среди моих противников таких почему-то не бывает. Интересная последовательность определений, прищурилась мисс Даулан, а потом вовлекла в обсуждение правильной последовательности оценки черт характера представительниц слабого пола еще и Борисыча с Грейси. Ходом беседы рулила легко и непринужденно, без особых усилий поддерживая на удивление комфортную атмосферу, но в то же время демонстрируя очень неплохие навыки ведения косвенного допроса. К сожалению, за 5,5 лет, которые прошли с последнего практического семинара на эту тему, добрая половина знаний и навыков, наработанных при активной помощи мамы, успела забыться. Но даже те жалкие остатки былой роскоши, которые остались, позволяли замечать неявные признаки заталкивания в воронки возможностей, то и дело закручиваемых собеседницей на нашем пути, и случайно смещаться в сторону, или вляпываться. Но, правильно, чтобы не насторожить девушку навыками, которых у обычного бойца смешанных единоборств не могло быть по определению. Впрочем, напрягаться приходилось не так уж и долго. Минут через 40 неспешного общения Борисыч посмотрел на телефон, виновато признался, что их с Григором вызывает начальство, оплатил счет и оставил американку на меня, а она, ничуть не удивленная таким поворотом событий, предложила сменить обстановку, заявив, что знает несколько мест, которые мне гарантированно понравятся. Первое место, в которое она меня подняла, действительно поражало воображение. С застекленной смотровой площадки на шпиле, вздымающимся над крышей отеля на дополнительные 240 метров, был виден практически весь Вегас во всем его ночном великолепии. Но самым классным было не это. Линда, по ее же словам, приезжающая в город грехов достаточно регулярно и знающая его, как свои 5 пальцев, устроила мне небольшую, но чертовски интересную виртуальную экскурсию по самым значимым местам, рассказала по 2-3 забавные истории, связанные с каждым из них, и описала маршрут, который был обязан пройти любой гость игровой столицы планеты, после чего на несколько мгновений выпала из реальности, затем недовольно постучала ухоженными ноготками по прозрачной преграде, отделяющей нас от декабрьских +5, и заявила, что смотреть на Вегас вот так, через стекло, неправильно, ведь оно отсекает звуки музыки, грохот салютов и восторженные вопли счастливчиков, режет непередаваемые ароматы всего и вся, а значит, убивает приличную часть тех впечатлений, которые можно получить вживую. Строить из себя честную девушку было поздновато, так что я согласно кивнул и принял предложение перебраться в место, лишенное этих минусов. После недолгого спуска на лифте и коротенькой прогулки по коридорам пентхауса оказался в номере мисс Дауланы, поплутав вслед за ней по коридорам, внезапно вышел на бортик прозрачного бассейна, выдающегося за пределы внешней стены отеля на добрую треть своей длины. Пока я любовался архитектурным решением и вспоминал, как эта часть овердрайва выглядит снизу, Линда скинула с себя платье, туфельки и белье, выключила внешнюю подсветку и скользнула в воду в той части помещения, воздух над которой отсекала теплая воздушная стена. Волосы распустила, уже плавно скользя к дальней стене, за которой к звездам взлетали разноцветные звезды очередного салюта, и сразу же стала напоминать русалку. Благо узкая талия, широкие бедра и достаточно длинные ноги, почти не тронутые загаром, даже при минимуме фантазии запросто дорисовывались в хвост. Коснувшись прозрачного препятствия, оперлась на его край локтями и приподняла к поверхности воды почти идеальную задницу, заодно позволив полюбоваться валиками мышц вдоль позвоночника, а затем очарованно вгляделась в восхитительную картину за пределами отеля, тем самым оставляя мне возможность выбора. Вариант, который требовался Горину, Борисычу, второстепенным спонсорам и, в конечном счете, мне, не нравился от слова совсем. Тем не менее, моральное право давать задний ход я потерял в день заключения официальных и неофициальных договоренностей с Алексеем Алексеевичем, поэтому мысленно вздохнул, неторопливо разделся и последовал примеру временной хозяйки бассейна. Правда, добирался до нее, скользя над самым дном, зато в конечном итоге, повис на бортике точно в такой же позе, и даже пристроил подбородок на перекрещенных запястьях. Не ушел, еле слышно выдохнула мисс Даулан через вечность, посвященную любованию действительно восхитительным видом. Как ни странно, в ее голосе не чувствовалось ни предвкушения, ни злости, ни самого завалящего интереса. Я удивился, но решил играть по предлагаемым правилам, поэтому бесстрастно пожал плечами. Я ценю красоту во всех ее проявлениях, то есть, красоту боя, панорамы ночного Вегаса, мысли, вложенные в остроумную шутку, продолжила она и, сделав паузу, отправила мяч на мою сторону. Игру света на зеркальных стенах вон той башни во время вспышек салюта, мощь беснующегося быка в рекламе Родеа, чарующую музыку переливов водных струй в поющих фонтанах, в унисон ей продолжил я. Девушка нахмурилась, укусила себя за губу и раздраженно спросила: «Издеваешься?» Я отрицательно помотал головой и перевел на английский бородатый анекдот про мужика и женщину, оказавшихся в одном купе поезда, и заключительной фразой вызвал у Линды смеховую истерику. Она ржала добрых полминуты, а когда выплеснула внутреннее напряжение, вдруг развернулась ко мне, обхватила за шею, уставилась в глаза черными омутами своих и хрипло поинтересовалась: «Говоришь, лучше полчаса подождать, чем всю ночь уговаривать». Я подтверждающе кивнул и этим простеньким движением выпустил джинна из бутылки. Хотя нет, не джинна, а живое воплощение похоти и безумной страсти. Линда впилась мне в губы так неистово, как будто не была с мужчиной лет 300. Не успев распробовать их вкус, вжалась грудью, обхватила ногами за талию и, судя по волне дрожи, сотрясшей тело, сходу улетела на седьмое небо. Остановиться и передохнуть — это было не про нее. Оторвавшись от губ, она впилась в шею с рыком изголодавшегося вампира, параллельно нащупала мою ладонь, прижала ее к своей груди и сжала так, как будто хотела раздавить. Нежность, трепетность и ласка, ха, эта женщина жаждала битвы, как выразился бы Горин, горизонтальной, и получала удовольствие от боли, грубости и неожиданных сюрпризов. Первые два пункта я откровенно не понимал, поэтому технично ушел от них к третьему, зато на нем как следует оторвался, дав Линде прочувствовать всю прелесть имитации борцовских бросков, удержания и удушений, естественно, без сдавливания сонных артерий и причинения травм. Правда, для пущей аутентичности перенес битву из бассейна в первую попавшуюся комнату с подходящей кроватью, и, валяя не дурака, а дурочку, тихо офигевал от реакции этой ненормальной на ХМ близость после, ну, скажем, падение на кровать с мельницей. Параллельно пытался понять, где находится та грань, которую не надо переступать, чтобы не привязать Линду ко мне и моим выкрутасам намертво. Пока я искал эту самую грань, девушка как-то уж очень быстро присытилась слишком яркими и слишком сильными впечатлениями, пару раз хлопнула ладонью по руке, которая фиксировала ее горло, и отключилась. В смысле, заснула сном праведницы, пребывая не в самом комфортном положении для отдыха. Очередной раз восхитившись ее, ну, пусть будет своеобразию, я осторожно переложил сладко посапывающее тело на кровать, накрыл его одеялом и в темпе посетил ванную, чтобы смыть с себя запахи пота и не своей женщины. Потом оделся, вышел из номера, захлопнул за собой дверь и внезапно почувствовал себя оплеванным. Возвращаться в номер, к девчонкам, было стыдно, выходить в город, ни в чем, так что я решил вернуться на обзорную площадку шпиля, еще раз полюбоваться Вегасом с высоты птичьего полета и попробовать хоть как-то уговорить проснувшуюся совесть. Правда, очень не хотелось светить постной мордой перед другими жильцами отеля и привлекать к себе внимание. Но я, посмотрев на часы, понадеялся на то, что в этот час игроманы должны продолжать выбрасывать деньги на ветер, а гуляки вовсю давить подушки или готовиться ко сну. Потом меня посетила мысль о том, что далеко не каждому гостю Вегаса сопутствует удача, а значит, постными мордами никого не удивить. И я слегка успокоился, то есть, прокатился на лифте до площадки, вышел из кабинки, порадовался тому, что вокруг нет ни души, выбрал уютный уголок, вероятнее всего, рассчитанный на использование влюбленными парочками, и упал на сиденье двухместного дивана. А минут через 10 пришел к выводу, что панорама ночного города нисколько не успокаивает. Расстроился, вздохнул, сполз пониже, откинулся на спину, закрыл глаза и ушел в себя. Через какое-то время краем сознания услышал негромкое блямканье лифта и даже не пошевелился, решив, что места вокруг предостаточно, и меня не побеспокоит. Зря, не прошло и минуты, как шею обвили теплые руки, к щеке прижалась бархатная щечка, а нос знакомо защекотали пряди волос, пахнущие знакомым шампунем. «Как ты меня нашла?» — угрюмо поинтересовался я. Ждала у номера, проследила до лифта, запомнила этаж, на который он поднялся, и дала немного времени, чтобы прийти в себя, мягко промурлыкала Настя. А сам номер, узнала от Борисыча, не, когда ты договаривался с ним о месте и времени встречи, висела у тебя на шее. Потом поднялась на 30-й другим лифтом. Там увидела выражение твоего лица и поняла, что ничем хорошим эта ночь не закончится. Здорово, что ты такая, грустно усмехнулся я, и потерял дар речи, услышав ее ответ. Не я, а мы, Джинк. Танька и Эрика висят на связи с момента моего ухода из номера, а сейчас требуют, чтобы ты возвращался. Глава 15. 2 января 2041 г. Безумная неделя, начавшаяся во Внуково 3 в день прилета из Штатов и вымотавшая меня не меньше, чем 3 последних дня пребывания в Вегасе, закончилась 1 января в 8 утра на выходе из съемочного павильона НТВ. Не без труда отцепившись от двух поддатых гостей шоу «Мерила успеха», требовавших продолжения банкета, я добрался до Гелика, бесшумно молотившего мощным движком на открытой стоянке, достучался до Насти с Джинк, отключившихся на разложенных передних сиденьях, влез в салон и криво усмехнулся. Вроде, все, можно рулить домой. Девчонки, измученные бесконечными съемками в рекламных роликах и интервью, визитами в детдом и наши клубы, общением с фанатами, функционерами и спонсорами как бы не больше меня, не нашли в себе сил даже на изображение радости. Тем не менее, всю дорогу до подземного гаража несли какую-то пургу, чтобы меня не зарубило, помогли не отключиться в душе, довели до кровати и рухнули рядом со мной. В общем, для нашей троицы новый, 2041 год начался 2 января в час с четвертью ночи, когда я, наконец, продрал глаза, понял, что больше не засну, и, не без труда оторвав чугунную голову от подушки, поплелся на запах жареной курицы и картофельного пюре. А когда оказался на кухне и увидел Голикову, вовсю хозяйничающую у плиты, почувствовал себя свиньей. «С Новым годом, Танюш! Прости, что ничего не пода. Стоять, бояться, мелочь по карманам не прятать!» — скомандовала она, сорвалась с места, подпрыгнула, обхватила всеми четырьмя конечностями и чмокнула в кончик носа. «С Новым годом, Денис! Подарки купишь и подаришь в Зёльдине, а сейчас тебе надо в душ, за стол и все такое». Пока я смывал остатки сна под еле теплым ливнем, она металась между ванной и кухней, потом подала заботливо подогретое банное полотенце, спросила, в состоянии ли я связно мыслить, получила утвердительный ответ и начала доклад. Сначала о финансах. Как ты и говорил, на победу я поставила только 2/3 того, что было на счету. Выигрыш получила, перечислила туда же, и те. «Тань, я тебе доверяю», — мягко перебил ее я. «Занимайся этим счетом и дальше. Тем более, что в данный момент деньги мне не нужны». Брокер Алексея Алексеевича перечислил на счет выигрыш по ставке на победу во втором раунде. Борисыч перевел мой процент выплат за выход на канвас, победу и лучшие выступления вечера, а спонсоры расщедрились на премии. Поэтому задвигай финансовые вопросы куда подальше и давай поговорим о чем-нибудь приятном. О приятном, и говорить, округлила глаза эта провокаторша, зацепила пальчиками подол футболки, потянула вверх, ойкнула и унеслась на кухню, на требовательный писк таймера плиты. вернулась в компании сонной китаянки, на щеке которой отпечатался контур какой-то ломаной складки на простыне, легким шлепком по чуть округлившейся заднице отправила ее по направлению к душевой кабинке и сместилась в сторону, чтобы пропустить к тому же агрегату вторую жертву слишком долгого сна. «Ребят, как я понимаю, вы уже выдохлись. Может, выберемся куда-нибудь погулять, а то на улице такой красивый снегопад, что торчать дома – преступление». Как и следовало ожидать, идея была поддержана всей женской половиной компании, так что меньше, чем через час мы загрузились в гелик, выехали из гаража и оказались в царстве зимы. Неспешно катить по пустым улицам, заваленным свежевыпавшим снегом, двигать светом фар искрящийся белый купол, в центре которого плыла машина, и любоваться медленными танцами белых мух, парящих в почти неподвижном воздухе, оказалось настолько волшебно, что мы выпали из течения времени. В реальность вернулись совсем ненадолго, чтобы припарковаться у смотровой площадки Воробьевых гор, как следует застегнуть куртки, натянуть шапки с перчатками и выбраться из салона, а потом побрели в сторону главного здания МГУ, наслаждаясь сочным скрипом под подошвами ботинок и сапожек, легким морозцем, осторожно пощипывающим лица, и баловством снежинок, с завидным упорством пытающихся улечься на ресницы и носы. Кстати, саму сталинскую высотку так и не увидели. В смысле, целиком, увы, сквозь снежную круговерть просвечивали лишь три нижних этажа величественного здания. Зато от души порубились в снежки на том, что летом было газоном, поиграли в салочки и даже пообщались с ППСниками, решившими проявить бдительность и пресечь жуткое правонарушение. К глубочайшему разочарованию блюстителей общественного порядка, мы оказались абсолютно трезвыми, при документах и в упор не понимали намеков на необходимость делиться радостью в виде дензнаков. А Кравцова, которой общение с вымогателями в погонах надоело быстрее всех, оказалась еще и при связях. Так что организовала сеанс общения с не самым большим, но все-таки начальством, да еще и поднятым с постели в ночь с 1 на 2 января, и обломала все надежды на кусок хлеба с черной икрой за наш счет. Увы, этот досадный инцидент лишил прогулку прежнего очарования, и мы, вернувшись к машине, отправились домой. После недолгих дебатов, решив устроить просмотр какого-нибудь боевичка в джакузи и с горой вкусняшек на бортике, к дому рулил тоже я, а девчонки, оккупировавшие заднее сиденье, висели в интернете, подбирая подходящий фильм и периодически зачитывая то или иное описание. Как ни странно, не спорили, а, наоборот, привлекали внимание подруг к одним и тем же вариантам. В результате признали интересными сразу четыре, сохранили в памяти телефонов их названия и дружно уставились наружу, чтобы определиться с нашим местонахождением. А когда поняли, что мы уже подъезжаем, заявили, что у них самый лучший водитель, пообещали благодарность, которую я век не забуду, и начали выяснять отношения.